Уши. Выражают способность слышать и слушать. Проблема с ушами – это нежелание что-либо слышать или неумение слушать и прислушиваться к мнению других людей. Воспаление уха. Отит, мастоидит. Это нежелание слушать и принимать то, что говорят окружающие. В результате в подсознании накапливаются гнев и раздражение, и это приводит к воспалению. К одной моей знакомой, замужней женщине, приехала как-то в гости ее мать. Живут они в разных городах, давно не виделись. Мать приехала всего на несколько дней, но в течение этих нескольких дней она пыталась привнести в другую семью свой уклад жизни. Целыми днями стирала, убирала, переставляла вещи, что-то меняла, выражала недовольство по поводу чего-либо. Моя знакомая не хотела жить так, как живет ее мать. Со слов знакомой, в семье ее матери между родителями никогда не было настоящей любви. Мать не любила себя, а отец часто выпивал. Знакомая создавала свой уклад жизни. Ее жизнь ей нравилась. За несколько дней накопилось раздражение, гнев, нежелание принимать то, что говорит мать. В итоге, перед самым отъездом матери, она стала плохо слышать на левое ухо. В ухо попала вода, и началось незначительное воспаление. В юности уже было нечто подобное. Часто заболевания ушей бывают у детей из-за того, что они не могут или не умеют выразить свои чувства. Их пониманию мешает страх. Когда в доме шум, родители или близкие ссорятся, то ребенок часто реагирует на это воспалением уха. Выражая таким образом свои чувства и давая своей болезнью сигнал родителям «обратите на меня внимание, для меня важны тишина, мир, спокойствие и гармония в семье». Но всегда ли взрослые понимают это? Глухота, шум в ушах. Очень сильное неприятие к кому-либо, к чему-либо. Нежелание слушать и понимать, принимать другие точки зрения. Этому мешает упрямство, гордыня. Внутри накапливается сильная агрессия на окружающий мир, и это приводит к снижению слуха. Действительно, если человек не хочет что-то слышать и не желает понять, он тем самым обрекает себя на звуковую изоляцию от окружающего мира. И подсознанию ничего не остается, как вызвать глухоту. А как вы думаете, что произойдет, если постоянно говорить «слушать тебя не хочу»? Молодой человек слышал левым ухом хуже, чем правым. Слух понизился, когда он служил в армии. Из общения с подсознанием выяснилось, что причина заболевания скрывается в его конфликте с родителями. «Вы знаете, – рассказывал он мне, – я тогда познакомился с женщиной. У нее был ребенок, она была старше меня на 4 года. Часто встречаться мы не могли, только когда мне давали увольнительную. У меня к ней возникли теплые чувства, тем более, что до нее я не знал женщин. Я написал родителям письмо, в котором сообщил, что, может быть, женюсь. Но у меня были сомнения. И вот тут-то началось. Родители приехали ко мне в часть, стали меня отговаривать, приводить разные отрицательные примеры из жизни, оскорблять эту женщину. Особенно старалась моя мать. Чем больше они говорили, тем меньше мне хотелось их слушать. Воспаление уха всегда указывает на внутренний конфликт. Вам нужно прислушаться к своему внутреннему голосу, научиться слушать самого себя, примирить конфликтующие части в своем подсознании. Неврит слухового нерва. Это заболевание отражает сильное нервное напряжение от выслушивания кого-либо. На приеме у меня сидит женщина со слуховым аппаратом в левом ухе. 3 года назад врачи поставили диагноз – неврит слухового нерва и прописали носить аппарат. Женщине по роду своей работы приходилось часто выслушивать просьбы и жалобы людей. К концу года накопилось много работы, и она ее выполняла, даже будучи больна гриппом. Перенесенный на ногах грипп и сильное нервное напряжение привели к невриту слухового нерва.